Тогда им пришлось действовать более грубо. Дим ударил вокруг пламенной кровью, буквально взрывая все вокруг себя. За последние 8 месяцев в Тартаре он немного продвинулся в магии огня. Да и куда деваться, если тут выбор маны столь невелик, да еще и сама мана буквально вдавливается в духовные линии внешним давлением. Изрядная доля такой маны оказалась огненной. Тут хочешь не хочешь, а чему-то да научишься. Взрывающиеся капли крови стали компромиссом между врожденным страхом к огню, присущему вампирам поголовно, и постепенно проявляющейся магией огня. Заклинание они на пару составили буквально за пару дней, на коленке, и пусть оно не вылизано, но работает, и маны требует относительно немного. Одна капля, чуть меньше огненной стрелы по мане, только само заклинание сложнее раз в 8. Зато, его можно использовать как удар по площади. Капель может быть сколь угодно много, насколько хватит силы. В князе силы, море разливанное, все же это вампирский аналог архимага, а они слабыми не бывают. Удар Дима ушел полукругом, словно лезвие гигантской секиры. Капли располагались в шахматном порядке друг за другом в сотню рядов, на что ушло более половины всей имеющейся энергии вампира. Но итог просто ошеломил. Десятки тысяч взрывов прошлись по полю боя, разрывая трехметровые скелеты на отдельные костяшки, вышвыривая из привычных, хоть и странных тел, тысячи душ практически единомоментно. Эффекты от взрывов стали накапливаться, пока не произошло нечто странное. То ли был достигнут какой-то синергетический эффект, а может быть возник резонанс энергий, но вдалеке, где-то в этом костяном горящем лесу врагов, прогремел взрыв такой силы, что ударная волна снесла тысячи скелетов с ног, многих из них разорвав на части. У Дима и Марака снесло по последней личной защите, а самих отбросило более чем на километр. «Это что было? Твою мать, Дим, что ты там наворотил?» Проорал, поднимаясь Марак. Заклинание исцеления вправило правую лодыжку, исцелило открытый перелом левой ноги и трещины в двух ребрах. «Хах, вставай и побежали!» Не то нас задавит. Времени на все эти игры у нас просто нет. Марак попробовал вставить так и не выпущенный из руки меч в ножны, но получалось так себе. Только с третьего раза попал в прорезь как надо, чтобы не развалить ножны мечом с адамантом на наконечнике. Последние 4 сантиметра острия стали не только смертоносны для любого, но и жутко неудобны в обычном ношении. Понятие «удобство пользователя» для древнего шумера оказалось слишком сложным, а для Тартара и вовсе неуместным. С тех пор они просто бегут уже вторые сутки. Больше суток они сражались со скелетами до того удара Дима, и еще двое перебирают ногами, в надежде, что смогут оторваться достаточно, чтобы передохнуть и поспать. В этом регионе маны огня разлито много, но несравнимо меньше, нежели маны смерти. Некромантам тут раздолье, а Марака от этой маны откровенно тошнит. Отказаться от нее он не может, силы нужны очень, но принимать ее, перерабатывать, просто сущее мучение. Впрочем, последнюю неделю вроде попроще идет, но все равно неприятно. Это как весь день и всю ночь, не отходя ни на мгновение, нюхать разлагающийся труп, и в какой-то момент обнаружить, что какой-то один оттенок запаха даже стал немного нравиться. Отвращение к самому себе потихоньку доводило Марака до холодной ярости. Проблема тут только одна, маг, который не может принять себя таким, какой есть, подсознательно начинает желать себе плохого. В случае обычного человека этот внутренний конфликт может привести максимум к нервному срыву и употреблению седативных препаратов. В случае мага, его вполне может буквально разорвать на куски, или телепортировать куда-нибудь, где выживание маловероятно, если вообще возможно. Или еще множество плохих вещей, к примеру, разрушение города, где он в этот момент находился. Марак не выдержал. «Какого хрена мне стало нравиться мана смерти?» — взвыл маг, выпуская внутренний конфликт в мир. «Просто, видимо, у тебя изрядные способности к некромантии. Поздравляю!» Дим взглянул на друга и добавил с изрядной долей сомнения. «Наверное, ты просто не представляешь, о чем говоришь», — отмахнулся воин, добавляя скорость к бегу. «Вообще-то, представляю и очень даже хорошо. У многих вампиров со временем появляется склонность к некромантии. Только мы ее чувствуем. Ману смерти, в смысле, как нечто приятное из той, прошлой жизни, когда были людьми. Знавал я одного кровососа, который от нее приходил в такое возбуждение, словно махнул пяток таблеток концентрированного кофеина. Его с кладбищ было не вытащить. Ностальгически вздохнул Дим. И что с ним стало? Так это, убили его. И 40 лет не прожил. Жрецы благословили кладбище, а он как раз внутри был, в в склепе старом прятался, кайфовал, вот его божьим благословением и накрыло, в пыль, мда, незавидная судьба, погоди, так там же максимум, ожоги бы получил, с чего он умер-то, так он проводил очередной эксперимент, тоже вот, как ты, ученый был, а тут волна благости сбила с настроя, перепутал что-то и кладбище не стало, вместе с ним, кратер неровный остался только, пф, ха-ха-ха-ха, это же надо, и не, ха-ха, говори, ха-ха-ха. Поддержал бегущий рядом вампир. В общем, для некоторых, сила смерти бывает очень привлекательна. Редко, конечно, но встречается. Понятно, вернулся к угрюмому выражению морок, стараясь почувствовать все оттенки, выделить тот, что нравится, и попытаться управлять именно им, чтобы выяснить, что это за аспект силы смерти, и как его можно и нужно использовать для увеличения воинских умений. Разум пришел в согласие с собой, и больше не угрожал самоуничтожением, что сильно порадовало мага. Он знал, что совсем не идеален, но все же, самопринятие, одна из граней личности, и один из тех щитов, которые помогают разумным выстоять перед ударами судьбы. Через полдня, самую малость разобравшись в себе, точнее, едва наметя тропки, по которым пойдет в этом направлении, Марок не выдержал неопределенности. Он давно перестал чувствовать армию скелетов, и не понимал, насколько они далеко, о чем и спросил князя, как обладающего куда более сильной чувствительностью к некроэнергии. Далеко они там, я их не чувствую уже, очень далеко, при всей их ловкости, скорость по этим буеракам у них никакая. Ты выдохся, серьезно присмотрелся к напарнику вампир. Нет, щит дает кислород, артефакт работает нормально, мана есть и ее море просто, а вот спать хочется сильно. Кстати, как ты говоришь-то, тут ведь воздуха-то нет, а тебе он нужен для разговора. Как? Создаю его прямо в легких, вот и все. Проще и требует меньше шипру, то есть маны. Понятно, мне твой вариант не подходит. Слишком часто придется личную защиту обновлять, качнул головой Марок. Это верно, тут множество самых разных вещей летают. Это не говоря про атмосферу с фосфором в главной роли, хмыкнул Дим. С фосфором, говоришь, может из-за этого так бабахнуло-то, может быть и так, сейчас неважно, давай-ка становиться на отдых, далеко нам до серпа, судя по силе притяжения, за день доберемся, тогда тем более, отдыхай, я посторожу пока, отмахнулся Дим от попытки Полутитана отговориться от такого, кто как не он должен понимать, что воин обязан отдыхать, это нежити отдых не нужен, а человеку, пусть и Полутитану, он нужен как воздух, и нечего тут строить из себя непонятно кого, спи давай, ладно, улегся на горячий камень Марок, температура камня кровати, близкая к 500 градусов, совершенно его не беспокоила, уплотненная уже подсознательно аура просто не дала причинить ему вред, да еще и аура мороза помогла, 5 часов сна, это вроде бы совсем немного для человека, который не спал более 3 суток, но для Марока этого времени вполне хватило, чтобы хорошенько выспаться, и даже поваляться немного в утренней неге. И даже теперь, он все еще не ощущал той невероятной давящей ауры скелетов, от которой они улепетывали не так уж и давно. Далеко убежали. Проснулся, прозвучал знакомый голос из-за камня. Угу, далеко, близко. Разрушать надежду на поспать подольше Дим научился виртуозно, и пользовался для практики каждой возможностью. Марок встал и осмотрелся. Покрытая камнями и булыжниками, чуть красноватая от температуры равнина, сколь видит взгляд, недалеко протекает лавовая речушка, даже скорее ручеек, 40 метров в ширину всего. Его они преодолели совсем недавно, в надежде отгородиться им от армии костяков. Вот как так-то, даже десятки убитых циклопов, почти 100, не доставляли им столько проблем, как эти костяшки. Хотя, циклопов, конечно, били по одному, иногда по двое-трое. Лишь раз их оказалось 4, и тогда они показали, насколько на самом деле сильны, едва не убив Дима, и сильно ранив Марока. Однако даже тогда они отбились и выбрались из переделки с прибытком. Но в этот раз, с этими скелетами, была реальная возможность сложить кости в Тартаре и остаться тут навсегда в виде неприкаянных душ или еще хуже, в виде 2 горящих синим пламенем скелетов. Побежали, угу, угрюмый вампир, зрелище само по себе потешное, а подсвеченный снизу красным, да еще в почти полной темноте, это вообще, чистый шарш на все вампирское, что было придумано людьми за 100 лет, хватит лыбиться, прокинь телепатический канал, тоже лыбиться будешь, предложил Марок, да, канал он все-таки прокинул, а следующие полчаса изо всех сил стремился не засмеяться. Получилось, могучая воля долгожителя пересилила. «Далеко еще?» — в который раз спросил Дим. «Стой, похоже, прибыли. Чуешь?» «Нет, пока что нет», — признал Дим. «Нас уже ждут. Кто-то очень сильный, сильнее Зевса и даже его матери. Очень надеюсь, что не дед, не то нам плохо будет». «Очень плохо», — подумав мгновение, добавил Марок. «Тоже надеюсь. Поскольку отступать мы все равно не собираемся, то идем, идем», — кивнул воин. Уже полчаса спустя они прибыли к странной для этого места, стене. На ней был изображен человек, оскопляющий другого мужчину. А ведь второй был изображен на фреске втрое больше первого. «Я полагаю, это дед в процессе занятия трона и убиения своего батюшки». «Наверное», — кивнул Дим и перешел на телепатию. «Ты чувствуешь его, того, кто здесь ждет нас?» «Да», — кивнул про себя Марок. «Он под этой каменной стеной, прямо рядом с серпом». «Что?» «По плану А, давай все же начнем с С, ну очень хочется жахнуть», — снова предложил Марок. «Так, хватит уже ныть, обычно все наоборот, и именно ты меня в чувство приводишь, это место на тебя плохо влияет», — сделал строгий выговор вампир. «Это верно, интересно, Селена специально высадила нас так далеко», — вдруг пришла в голову странная мысль. «Вполне может быть и так, а может это план такой», — пожал плечом Дим. У него от одного имени девушки мозги отключались напрочь. «И вообще, тебе что, не понравилось путешествие?» «Понравилось, по большей части», — пришлось согласиться воину. Ему и правда понравилось, и это не говоря о результатах. Целых 3 шарика эссенции крови полубогов, адамант, сердце циклопа, 3 штуки. Опыта море, тем более опыта сражения со столь могучими существами, и отработанные парные и одиночные тактики борьбы против них. Нам... «Кстати, туда, куда туда, тут каменная стена, ты что, не видишь, а ты не видишь, что это лишь иллюзия, сколько можно тебя учить их различать, если ты сам не желаешь учиться, иллюзия, иллюзия, сначала камня, а потом ауры камня, хреновая, кстати иллюзия, я как-то в изрядном подпитии создал лучше, в разы, и это при плохом контроле из-за опьянения, а тут, кто-то вообще как курица лапой наваял, пф, понятно, тогда веди», пригласил Дим. «Ну, пойдем тогда». Воин и вампир вошли прямо в каменную стену и исчезли в ней. Огромный проход во многие десятки метров вел их все дальше, вглубь горы. Жара стоит такая, что стандартной защиты ауры уже не хватает. Ледяной доспех накрыл обоих вторгнувшихся в это древнее место. Прошли 1000 лет с тех пор, когда сюда ступала нога человека. Хотя нет, ноги человека тут вообще никогда не ступало. А вот ноги титанов бывали, да. Собственно, именно титаны создал это место, и не какой-нибудь, а сам царь горы, Кронос. Тоннель постепенно спускался все ниже и ниже. В некоторых местах по стенам медленно плыл камень, превращенный температурой в медленные потеки ярко-малинового цвета. Лава текла неспешно, уходя все ниже по специальным смывам. А здесь красиво, не смог не отметить Дим. Он чуть дергал плечом, вливая в ледяной доспех новые порции маны. Сгореть дотла ему совершенно не хотелось, и маны огня просто запредельное количество. «Я чувствую, Криола бы сюда, он бы в таком месте кому угодно Кузькину мать показал», с чувством вздохнул Марок, прикасаясь к ожерелью на груди. Разноцветные точки вылетели из различных предметов, и накал огненной маны вокруг них стал падать. Духи с огромным удовольствием поглощали даже ману огня, и заодно готовились к будущей схватке. Вероятность того, что там внизу их ждет пиромант, была очень велика. «Этот психованный пиромант все бы тут разрушил к чертям», — хмыкнул Дим. Он признавал, что для своего уровня Криол очень силен и невероятно талантлив. А когда он входит в раж, то тут уж держись, мальчику вообще плевать, кто перед ним. Да что говорить, если он умудряется грубить верховному магу гильдии Шумера, и все еще живой. Мальчишка просто нонсенс. Так считал Дим. Впрочем, грубость Криола уже стала притчей во языцах в гильдии, и народ предпочитает относиться к этому как к стихии. Есть и все тут, а то, что парень на следующий же день после окончания ученичества прикончил своего учителя, Халаяджи Беш, придавало его имени изрядной славы и страха окружающих. Впрочем, стоит сказать, что уважение тоже имело место быть. А и ладно, нам-то до самого этого места дела нет, так что пусть бы порушил. Главное забрать серп, и можно валить. Домой хочу, на землю. Это место очень сильно давит на психику, буркнул Марок чуть зло. Мы пришли, там, за поворотом. Кто? К нам. Пришел, твою-то мать, Так вот чем занимался Цербер до того, как стать стражем Аида. Шепотом воскликнул Дим. Этого ни в одной исторической книге не прочтешь. Да какая разница-то, как мимо него пройти? Возмущенно прошипел Марок. А я откуда знаю? Возмутился Дим. Геракл, вроде, просто схватил его за холку, а шкура льва сделала все остальное, защитила от скорпионьего хвоста и даже от ядовитой слюны. Ну как, помогло? Ехидство тут не к месту, буркнул Марок и вышел из-за угла, оказавшись буквально в десятке метров от средней головы привставшего пса. Причем 10 метров оказались строго вверх. Фу-у-у. Все огромное тело пса покрывали явно ядовитые змеи, как вечно шевелящийся ковер, они замещали ему шерсть. Доспех Иа, против ядов, тут же покрыл все его тело, и вовремя. Огромная капля ядовитой слюны плюхнулась в метре от него, и несколько капель отлетели прямо в него, прожигая штанину. Благо, что зачарованные ботинки не прожгло, слишком сильны оказались укрепляющие чары. Пришлось отойти в коридор, чтобы охватить всю тушу трехглавого пса одним взглядом. «Мы пришли», — махнул рукой воин. «И за чем?» — голос Цербера был на удивление разборчив. Каждая голова вылаивала слова, составляя из них предложения, и от одного лишь запаха из пасти этого создания иной человек мог бы брякнуться в обморок. В очередной раз кивнув себе за столь упорное обучение магии защиты, Марок подкачал магии в свое заклинание трансформации воздуха. «Чисто на всякий случай. Нам нужна ваанта вещичка, что позади тебя валяется», ткнул пальцем в духовную часть серпа, лежащую на раскаленном камне воин. «Не, от, дам», рявкнул Цербер, и переступил огромной лапой. Мир вокруг полутита на замер, концентрация взлетела, и в руке появилась физическая часть серпа. Между двумя частями возникла видимая обычным взглядом связь, и руку дернула с огромной силой. Только вот ни одни чары не могли соревноваться с ним в физической силе, и вместо того, чтобы притянуть к себе физическую часть, вместе с держащим ее воином, энергетическая часть серпа притянулась прямо к ним. Мгновение словно разделило мир на до и после, серп вспыхнул могучей силой, ржавчина осыпалась, открывая словно только что выкованный инструмент, закаленный в крови бога, и этим инструментом досталось средней голове Цербера прямо в нос. «Лежать, псина, к ноге!» Ошарашенный Цербер одновременно взвыл от боли и присел от мощного окрика. Он даже на мгновение, на одних инстинктах стал ложиться на каменный пол здоровенной пещеры, но быстро взял себя в руки. Он Цербер, он не обязан подчиняться какому-то смертному. «К ноге, я сказал, убью», фыркнули все три головы одновременно, но выполнить просто не успели. Удар в челюсть, зовущийся апперкотом, у полутитана был поставлен отменно. Лишь доспех я на мгновение вспыхнул, поглощая яд, попавший на тело мага вместе с кровью из разбитой челюсти пса-гиганта. «Ты еще поспорь со мной», фыркнул Марок, и зарядил правой голове Цербера с ноги, одновременно уворачиваясь от удара скорпионьего хвоста. Метнулся в бок и вломился всей силой оставшейся неотоваренной морде. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у качественный, но очень уж у Цербера крепкие кости. К ноге. Цербер, чья левая голова оказалась со сломанной верхней челюстью, правая голова с подбитым глазом, а средняя со сломанной нижней челюстью, вдруг отчетливо понял, не на того он лаял, ох, не на того. Он опустил свою многотонную тушу на камень пещеры, и, следуя инстинктам, подполз к смертному, подставляя горло. И все же, даже в этот момент он ждал ошибки противника. Ему нужно было лишь мгновение, чтобы извернуться и убить соперника. Все в нем кричало и ревело сотнями глоток, что нужно бороться. Человек следил за ним, но вот он удовлетворенно улыбнулся и стал отворачиваться. Хвост просвистел сквозь пространство, и мелькнувшее из коридора его пещеры темное пятно отсекло самую красивую часть хвоста Цербера, которой он так гордился. Завыть у него не получилось, слишком больно открывать пасти. Пришлось молча сучить лапами. «Ну и зачем? На мне щитов почти десяток», — хмыкнул Марок Диму. Тот как-то смущенно, вроде бы, отвернулся, и спокойным шагом вернулся в коридор. «Ладно, пойдем уже отсюда». «Пойдем», — угрюмо буркнул вампир и стал подниматься первым. «А ты куда?» — спросил Цербера воин. «У-у-у-у-у-у-у-у-у», — попытался донести до нового вожака мысль пес, пусть и разумный, и даже трехголовый. «Нет уж, оставайся тут, мне ты там не нужен». «Но, стоп, пасть открой, ну, живо». Псу ничего не оставалось, кроме как с трудом открыть левую пасть, как единственную неповрежденную. Глаз от этого дернуло болью, но он стерпел. Марок быстро набрал ядовитой слюны и крови, и быстрым шагом двинулся догонять Дима. Тот успел подняться метров на 20. Догнал, конечно. Ну и что опять не так? Догнав, спросил вампир Марок. Я просто не понимаю, какого хрена ты постоянно лезешь в такие ситуации? Поинтересовался Дим. А что я должен был по-твоему делать? Удивленно приподнял бровь воин. Тихо прокрасться, забрать артефакты, так же тихо свалить, но уж точно не устраивать это приручение. Ой, да ладно тебе, отмахнулся Марок. Единственное, в чем этот пес хорош, так это в заклинании духовных когтей. Вообще не снимает, то-то вся пещера исполосована ими. Он был не опасен почти, просто страшены все. Да какая разница, ты ведь почувствовал силу его ауры? Конечно, изрядная доля божественности в нем есть, но толку-то с нее? Он бы мог тебя убить, четко проговорил Дим. И что, я для того и тренируюсь, чтобы у таких вот ребят это не получалось, да и ты тоже. Лучше скажи, ты чего это выскочил из-за угла, спасатель? Думал, что ты не заметил удара хвостом. Надо было телепатическую связь кинуть, конечно, качнул головой Дим. Да, пожалуй, в следующий раз так и поступим, кивнул Марок, улыбнувшись. Из таких вот показательных моментов и формируется доверие. Медленно, но все же, в следующий раз, ты собираешь снова драться с Цербером, хмыкнул вампир. Кто знает, мой друг, кто знает. Напарники вышли на подсвеченную красноватым светом песчаную землю, и каменная плита иллюзии осталась за спиной. Сделаешь теневую тропу, легко, хватайся за руку, кивнул Дим, и через мгновение оба твердо встали на теневой стороне мира. Селена, тихонько прошептал Марок. «Селена, ты где?» В ответ тишина. Минуты текли одна за другой, пока из темноты перед ними не соткалась изумительная по красоте девушка. «Вы, ох, какая сила!» Потянула руку к серпу Титания, но тот просто исчез в пространственном кармане. Подумав, Марок все же вытащил его, завернул в странную, прохудившуюся тряпицу, положил в сейф, и только после этого вернул в карман. Положенный туда без защиты, серп едва не порвал свернутое пространство, но владелец успел сообразить, что именно происходит, и нивелировал воздействие артефакта невиданной, божественной мощи. «Веди нас», — улыбнулся воин кузине. «И, мы рады тебя видеть». Тропа вывела всю компанию на уже знакомый берег. «Земля», — выдохнул вампир, и, раскинув руки, упал прямо на спину, в горячий прибрежный песок. Он лежал не шевелясь, прищурил глаза и наслаждался солнечными лучами. Боли или хоть какого-то неудобства они больше ему не приносили, так что кровосос улыбался, наслаждаясь мягким теплом. Марок, глядя на такую пастораль, быстро разделся и ринулся прямиком в воду. В Тартаре нет ни солнца, ни рек, ни морей. Лавовые моря и реки в счет не идут, там не искупаешься. Превращать в воду камни тяжело и затратно, так что для помывки приходилось сначала превращать воздух, а потом уже из воздуха создавать воду. Подобное каскадное превращение требовало втрое больше маны, чем простое превращение воздуха в воду, но вдвое меньше, чем материализация воды из маны. С другой стороны, пожалуй, еще никто из живших в Тартаре не имел такого комфорта, как Марок с Димом. «Вы долго еще собираетесь заниматься?» Селена не сразу смогла подобрать слова для подобного разгильдяйства, а потому не стала и стараться этим. «Столько, сколько надо, чтобы отлегло. Ты сама-то в Тартаре была хоть раз?» — поинтересовался загорающий на песочке Марок. «Нет, конечно, дедушка бы тут же меня обнаружил. Пару раз смотрела из теневого слоя, но в реальность не выходила», — ответила Титания и щелчком пальцев скинула с себя одежду. Вошла в воду, чувствуя на себе возбужденный взгляд вампира, и даже обернулась на мгновение, поняв, что взгляда мага на себе не ощущает. Но парень лежал на песке с закрытыми глазами. Пф. Все трое провели на побережье еще несколько часов, купаясь, загорая и кушая призываемые титанидой явства. Разве что Дим не ел, ему местная кухня не нравилась, и тратить силы на переваривание подобной еды он не посчитал нужным. «Все же, как хорошо на земле», — выдохнул Дим, и наклонил небольшую глиняную бутылочку над серебряной чашей. Темная, густая жидкость наполнила посуду, и вампир тут же заткнул бутылочку пробкой. «Конечно, кровь полубога будет портиться долго, но ее в бутылке слишком много, чтобы он смог ее быстро выпить. Именно для этого Марок сделал три подобных артефакта с полноценной заморозкой времени внутри объема. Специально для них поймали циклопа, и его синеватая кровь наполнила по самое горлышко все три бездонные бутылки. Князь там, не князь, а все же кровь Диму нужна, — Пусть он и в силах прожить без нее годы. В Тартаре вообще расслабиться невозможно. На то он и Тартар. Пожала изящными плечиками Селена. Она тут же поняла, что именно пьет кровосос, что было просто. От крови так несло силой, что тут бы любой догадался. Это кровь циклопов, ага. На мое счастье, все циклопы родились мальчиками, а размножаться в Тартаре просто ни с кем, так что кровь не разбавлена. С удовольствием отхлебнул синеватой кровушки вампир. Несколько циклопов живут на земле, и у них имеется потомство, улыбнулась Селена. Хаем, как, удивился Марок, приоткрыв левый глаз до малюсенькой щелочки. Интонация была настолько явной, что все поняли, он представить себе не может, как это могло произойти. Один из соседних миров, мир великанов, поняла его затруднение Титанида. Порталы иногда возникают сами по себе, и несколько разумных этой расы попали сюда. Дикари они там, фыркнула девушка. Но услышав фырки обоих спутников, отчетливо поняла, что эти двое и титанов считают дикарями, и даже обиделась немного. К счастью, быстро от своей обиды отвлеклась на то, что стал колдовать Марок, а тот вертел в руках какой-то странный кубик, где грани составляли руны, светящиеся зеленым и фиолетовым. «Что ты делаешь? Сколько нас не было на земле?» — вдруг спросил Марок. Недолго, небрежно пожала плечиком Титанида. Аура, сокрытая туманом, на мгновение укуталась им еще плотнее. Даже с его глубиной восприятия, Марок был не в силах определить, врет она или говорит правду. Селена была сильнее в разы, а точнее, продолжил давить маг. «Да я не считала, что-то около недели», — отвела глаза Селения. «Скорее, около 40 лет», лениво зевнул ей прямо в лицо Марок. «Что?» — рявкнул вампир. «То есть как? Да вот так, ты вокруг-то посмотри, видишь изменения в ландшафте? Вон там и там», — ткнул пальцем Марок, показывая разницу. Игра в «Найди 10 отличий» ему всегда нравилась. А еще, ментальное поле планеты говорит, что прошло 38 лет, 12 недель и 3 дня, 17 часов и 41 минута, как мы с тобой были тут в последний раз. Титаны соврали, знали, что мы не сунемся в Тартар с такой разницей в течение времени. Мы не врали. Возмущению Селены не было границ. Все дело в переходе, а время в Тартаре и правда идет в 40 раз быстрее. Тем более, знали, что будет компенсация при переходе, и не сказали ни слова. Просто воспользовались лазейкой, чтобы не врать, — отмахнулся Марок от возражений. Правильно, в общем-то, сделали. Я бы туда точно не сунулся, если бы знал. Меня же все считают мертвым. А моя мать, жива ли она еще, а друзья, точно не сунулся бы. Козлы, — впервые посмотрел на Селену из-под лобья, даже с неприязнью Дим. Словно бы с его разума сошел туман влюбленности и отупения. У нас не было выбора, — покачала головой расстроенная Титанида. Да все у вас было. Просто вы ленивые, не способны решать собственные проблемы, и любящие загребать жар чужими руками создания, — отмахнулся Марок. Но... Селена пыталась что-то сказать, оправдаться, но наткнулась только на мрачный взор голубых глаз. Попыталась через Дима, зная его к себе отношение, но и там также, увидела лишь злость и презрение. Темные глаза просто высверливали в ней дыру, где-то между бровей. Все лицо Дима было напряжено, и создавало маску гнева. Уж кому как не ему было знать, как сильно любит свою мать его друг, и походя забрать у него 40 лет общения с ней, было просто бесчеловечно. Возможно, что мать Марака и вовсе умерла, все же тут живут не так долго, и в 50 лет люди уже старики. Тяжелый труд, погодные условия, все это накладывает свой отпечаток, не говоря про болезни. Помолчи, Селена, вы поступили отвратительно, — покачал головой Дим. Он еще помнил, как смирялся с течением времени он сам, и понимал, что Мраку придется пройти через это же, только куда раньше положенного срока. «Идемте уже», — поднялся Марок на ноги, оделся и направился в сторону сокрытого пространственного кармана, где скрывались титаны. Дим нагнал его быстро, и попытался подбодрить ударом кулака в плечо, но ничего не вышло. Парень словно не обращал внимания на внешний мир, будучи где-то глубоко в себе самом. Дим примерно знал, о чем он думал, и честно желал помочь, но это было не в его силах. Селена шла в десятки шагов за спиной. Она была возмущена поведением этих двоих, и, по чести сказать, просто не понимала, чем заслужила подобное, а потому бесилась. Это же совсем недолго, 40 лет. Она изначально не понимала, зачем бабушка приказала говорить именно так, скрывать про переход и прочее. Возмущение кипело в ней, словно котел, крышка которого вот-вот слетит напрочь. Они вошли в сокрытое пространство, поднялись по огромной лестнице и прошли в дом титанов. Рия привычно сидела на каменном троноподобном стуле, Зевс метался из угла в угол и обратно, других титанов видно не было, но было слышно, и голосов оказалось действительно много. Весь огромный дом был просто переполнен голосами, детскими, подростковыми и вполне себе взрослыми. Дим с Мараком переглянулись, видимо, Зевс все же прислушался, и смог освободить некоторых потомков деда. За 40 лет они стали взрослыми и могучими существами. Те, кто был рожден от смертных, конечно, послабее, но те, кто рожден от титанит, оказались весьма сильные и, видимо, обучены. Вспышки силы так и мелькали в восприятии мага и вампира. «Привет, дядя Зевс», — махнул рукой Марок. «Принес?» — абсолютно невежливо и напористо спросил титан. «Я-то принес, а ты мне ничего сказать не желаешь?» — приподнял бровь Марок. «Давай его сюда», — протянул огромную ладонь титан, «пока я не вспомнил, что твой прислужник своровал у меня серп. Ох, вот уж и вправду, чем сильнее разумный, тем он тупее», — передал магу вампир телепатией. «Он что, не понимает, что ты можешь его сейчас этим самым серпом по горлу и в колодец?» «Понимает, но уверен, что я не стану, а может, считает, что сможет защититься и победить. Кто знает, что у него на уме?» Чуть заметно пожал плечом Марок и перевел внимание на Зевса. «Не своровал, а подменил. Или ты думал, что я пойду в Тартар без компаса?» Спокойно отбил подачу парень. «Мне плевать», — рыкнул Зевс. «Серп должен был объединиться в моей руке. Ну, тогда и мне плевать на твои проблемы. Раз ты не смог нормально организовать поисковую операцию, то мне пришлось самому об этом позаботиться, и мне совершенно наплевать на твои неудобства», — хмыкнул Марок. Он совершенно без страха смотрел в далекие глаза дяди, и разница в росте его совершенно не трогала. «Сколько их было, этих переростков, которые ныне на его счету? Ты просил серп, я его принес, а остальное не мое дело. Племянник, ты, кажется, не понимаешь, с кем говоришь», — набычился Зевс. «Здоровенный, словно гора, он подавлял своей аурой и силой куда более могучих существ, чем какой-то полутитан. Кажется, это ты не понимаешь, дядя. Я очень не люблю, когда мне врут, но когда мной пытаются манипулировать, лучше бы тебе, с матушкой твоей, хорошенько подумать, прежде чем делать подобное». «Не то что», — хмыкнула Рия. «В нашей семье, так уж исторически сложилось, родня постоянно убивает родню, и часто страдает более старшее поколение. Я мысль донес, или разжевать», — вбил каждое слово в уши могущественный титаниды Марок. «Кем бы ты ни была, мне плевать. Я архимаг, мана течет в моих жилах, и сил моих хватит, чтобы отомстить». Рия не ожидала подобного отпора и на мгновение растерялась, но когда пришла в себя и дернулась в сторону внука, чтобы раздавить его в кровавую лепешку, вдруг словно потеряла все свои силы и рухнула на колени, ломая каменный пол. В кулаке Марака возникла желтая звезда, которую он буквально сдавливал своей рукой изо всех сил. Конечно, никто эту звезду не заметил, так как кулак не открывался ни на мгновение, но воздействие проходило именно через него. «Даже думать не смей о том, чтобы напасть на меня, никогда». Конечно, даже мощь архимага не сильно котируется рядом с такой силищей, как титан, тем более, титан старшего поколения, но на минутку-другую, даже архимаг первого уровня с помощью крови титана может утвердить свою власть. «Не дергайся, дядя», — Марок указал на него серпом, появившимся в руке. «Не то я воткну тебе этот чудесный садовый инструмент прямо в глаз». «Ферштейнзи, конечно, титан Ферштейн, для него нет разницы, на каком языке разговаривать. А вот то, что его обозвали женщиной, ему сильно не понравилось, как и то, что какой-то полутитан, которого он уже списался с счетов, стал брыкаться. Все, что от него требовалось, это отдать серп и тихо мирно помереть. Так нет же, стоит, букашка, и чего-то там лопочет, бесит». Зевс даже сделал один шаг к нему, не обращая внимания на стоящую на коленях мать, когда его мгновенно смело с ног и воткнуло лицом в камень пола. Дим, превратившийся в огромного дракона, провел идеальный захват, крутнул титана в воздухе и воткнул его головой в камень пола. Рр. Все тело Зевса покрылось молниями, но кроме как Рея, никому эти мощные потоки электричества не повредили. Даже стоящая у входа в зал Селена оказалась под защитой появившегося неизвестно откуда железного каркаса клетки Фарадея. Молнии даже не коснулись ее, и хоть она могла погасить их аурой, но просто не понадобилось. Марок, походя, позаботился о ней, не забыв себя и здоровенного дракона. «Как знал, что понадобится», — хмыкнул маг, глядя, как молнии стекают в пол. Дим не мог поставить божественную защиту, так как не был ни учеником шумерской гильдии магов, ни жрецом чужестранного бога. Пришлось Мароку призвать на него защиту и держать ее самому. Дракон разорвал клетку Фарадея, как только почувствовал на себе невероятно мощную защиту. Краем глаза успел взглянуть на Марака и приложил Зевса хвостом, рассекая тому бровь и срывая изрядный кусок кожи. Этот кусок даже до земли не долетел, как оказался в пространственном кармане мага. Дим не прекращал движения и цепанул лапой по руке Титана, не обращая внимания на тугие, мощные потоки электричества, что словно прорывают само пространство. Он знал, что как только даст Зевсу хоть мгновение на размышление, то даже защита призыва третьего имени не поможет. Электрический доспех выдержит пару ударов без дополнительных вливаний силы, и придется ему тратить ману в огромных количествах только лишь, чтобы не стать прожаренным драконом. Удар за ударом, перемежая физические атаки с магией духа, крови и всем, чем только мог, Дим теснил Зевса. Но опытный воин, которому перевалило за полтысячелетия, стал постепенно выравнивать ситуацию. Для начала он решил отступить прямо через стену, проломив ее своим телом. Дим рванул за ним, втаптывая его в землю, разрывая когтями и даже откусывая изрядные куски мяса. Но Зевс восстанавливался прямо на глазах. Раны зарастали почти мгновенно, и тут Дим понял, или сейчас, или никогда. Он нанес большую рану в живот Титана и превратился в самого себя, достав свой кинжал. Адамант блеснул сиреневым в руке, защита третьего имени, настроенная на размеры и форму дракона, моментально развалилась, а маленькое, по сравнению с Титаном, тело вампира, ринулось прямо вместо ранения, полосуя кинжалом все, до чего только могло дотянуться. Как раз тот случай, про который говорил Марок еще в Тартаре, настал очень быстро, за что Дим помянул его про себя незлобливым тихим матом. Марок все это видел лишь краем восприятия, но помочь не мог ничем. Рея словно взбесилась. Как только он отвлекся на наложение защиты на Дима, ее аура пошла волнами. Она дико желала сбросить с себя поводок крови, накинутый магом, и что самое скверное, у нее получалось. Марок сосредоточился на небольшой звездочке в своем кулаке и медленно, шаг за шагом, усмирял ее, перебарывал сопротивление, посылал прямо ей в ауру проклятия, ослабления и даже боевые чары, но она мгновенно исцелялась от внутренних взрывов, даже лопнувшее сердце не сильно ей навредило. Могучая женщина совершенно не собиралась сдаваться. Несколько прилетевших случайно молний все так же разбились о клетку Фарадея и не побеспокоили мага. Его разум был полностью в борьбе против бабушки, он даже не мог отвлечься, чтобы ударить ее серпом, просто не успеет, и Марок это прекрасно знал. Как только он на мгновение отпустит Рею, она тут же исчезнет, сбежит, восстановится, и тогда у него появится могущественный враг на всю жизнь, какой бы длинной она ни была. Сознание плавало в магическом трансе, вызывало заклятия из ауры и направляло их прямо в ауру Реи по связи крови. Заклятие подавления соединило две ауры ясно видимым потоком маны, для этого даже не нужно было обладать магическим зрением, настолько поток был мощным и плотным. Выглядел как тысячи искорок, летящих от человеческого мага к Титаниде. Тысячи темных искорок, десятки тысяч, но даже их мало, чтобы подавить столь могучее существо, как порождение двух богов. Какого-нибудь джинна уже свернула бы в трубочку и вывернула наизнанку, но Титанида все еще борется. Дим машет кинжалом во все стороны, выплетая этакую сеть, которая не позволяет ране срастаться. Он весь в крови Зевса, он поглощает ее, и только поэтому еще жив. Титан ковыряется руками в ране, в попытках вытащить мешающую букашку. Доспехи духа спасают через раз, и ноги были раздавлены до состояния кровавой пленки уже трижды. Верхняя часть туловища, дважды, и лишь кровь Титана, которой вокруг море разливанное, позволяет вампиру экстренно восстанавливаться. К сожалению, пробиться вглубь толком не получается. Копошащиеся огромные пальцы мешают не меньше, чем малюсенький для подобной туши, размер кинжала. Дим пробовал его метнуть изо всех сил, прямо сквозь тело Титана, в сердце, и даже почти попал. Кинжал не долетел совсем немного, застрял в легком. Пришлось призывать его обратно в руку. Благо, что чары призыва были из магии крови, не то могучая аура Титана просто сбила бы их, оставив ножик в легком. «Вот черт», — успел брякнуть вампир и даже закинуть кинжал в малюсенький пространственный карман, привязанный к ауре, вершина его умений в пространственной магии на то время, когда он был в Тартаре. А потом все вокруг настигла вспышка электричества. Столб молнии вошел прямо в рану, Зевс не стал жалеть себя, только бы уничтожить вампира, засевшего в мышцах живота. Электрический доспех продержался добрых полсекунды, и импульс молнии к тому времени уже закончился, да вот только прийти в себя после такого Дим уже не успел. Рука Титана схватила его и вытащила их своего тела, сжала, а потом мир поглотила тьма. Зевс наконец-то расправился со своим врагом и стряхнул с руки пепел, в который превратил мерзкую нежить. Пепел подхватило ветром и унесло прямо на побережье, а большую часть смахнуло в море. Вода с легкостью поглотила то, что некогда было князем вампиров, а остатки принял в себя прибрежный песок. Наконец-то, настырная букашка сдохла, а теперь займемся тобой, дорогой племянник. Марок услышал это даже сквозь транс, и едва не взвыл про себя. Надежда, что Дим все еще жив, имелась, но очень маленькая, доли процента. Нужно будет что-нибудь придумать, и вернуть его с того света, но это не сейчас. Архимаг провел сквозь звездочку артефакта мощный импульс магии, и разорвал сердце Реи, пробив защиту ее ауры. Даже столь мощный артефакт не выдержал подобного и разрушился. Взрывом снесло личную защиту, но Марака это не тронуло. Он очень хотел отомстить. Не задумываясь, он швырнул свой топор прямо в лицо Рее, и сделал это со всей силы, и всем умением, на которое только способен. Топор пролетел небольшое расстояние очень быстро и воткнулся прямо в глаз Титаниде, прорубив его адамантовым острием. Если бы она в этот момент не собирала разорванное на клочки сердце, то ничего бы у него не получилось, но она была сконцентрирована на другом, и не успела ничего сделать. Топор прорезал глаз, утоп в нем, но до мозга не достал, рукоять помешала. Обратным рывком, глаз разворотило полностью, а топор влетел обратно в руку воина. Второй бросок увеличивающейся рукой не привел к результатам, взвившаяся от боли в глазу женщина сместилась, и потому топор ударил ее не лезвием, а топорищем. Марок увеличился, став размером, как любой другой титан, метнулся добить Рею, но не успел, пространство пошло волной, а в следующий момент ее там уже не было, и нигде не было в радиусе 40 километров. «Что, племянничек, матушка тебя обманула? Ха-ха-ха-ха!» — раздался из-за спины голос Зевса. «Ничего, теперь она одноглаза и страшна, хотя ты, извращенец, вполне можешь и позариться», — уничижительно ответил Марок. «А теперь иди ко мне, дядюшка, стану делать тебе секир башку». Зевс не стал отвечать, он весь окутался молниями и исчез, появившись через мгновение за спиной мага. Удар был такой сокрушительной силы, что Марок подлетел в воздух, и прежде чем приземлиться, пролетел метров 300. Рухнул неудачно и на ступеньки, но крепкое тело Титана не особо на это отреагировало. А вот удар переломал более 5 ребер со стороны спины. Если бы на нем не было нескольких щитов, то этот удар пробил бы его насквозь. Зевс оказался невероятно быстр. Прилетевшая молния не прожарила мага до хрустящей корочки только потому, что он успел поставить электрический щит, принявший ее на себя. Решив, что это не игра, и биться нужно по максимуму, Марок призвал своего духа тигра. Через секунду, с камней поднялся поистине исполинский тигр, более полусотни метров в длину, а с хвостом и все 70, более 30 метров в холке. Этот могучий зверь проминал камень одним лишь своим весом. Воплотившийся дух, он мог менять степень своего проявления в мире, но сейчас, против такого соперника как Зевс, было не до игр, нужно было действовать по максимуму. Рррррр. По миру прокатилась звуковая волна оглушительной мощи. Маг внутри духа экстренно приходил в себя, исцелялся и, конечно, вернул себе нормальный размер тела. Тратить духовную силу на поддержание тела Титана он совершенно не желал. Слияние с духом прошло легко и привычно, Марок словно был этим самым тигром. Только разум свой, человеческий, лишь на периферии мелькал в объединении разум самого тигра. Именно он управлял телом, именно он использовал способности, привитые ему Мароком. А все остальное, вроде выбора тактики боя, использования магии и прочее, лежало на самом маге. Меч с адамантовым острием перетек в один из когтей, интегрировался, и коготь тут же поднял степень опасности в десятки, если не сотни раз. Заклятие ускорения легли на ауру и разум привычно и легко, и тут же пришлось отбивать очередной удар Зевса. Тот мелькнул, но теперь Марок хотя бы видел его движение, а не размазанное пятно бело-синеватого цвета от окутывающих его молний. Тигр рявкнул и принял удар титана на лапу, поглощая энергию молний и превращая убийственный удар в просто сильный и болючий. Второй лапой он попытался огреть Зевса, но тот успел с легкостью уклониться. Пока дух работал, пытаясь достать противника, Марок думал, как вообще можно достать кого-то настолько быстрого. Воздух, яды, на титана все это не подействует точно, раз даже на него, полутитана, это действует с 5 на 10. Что вообще можно сделать с тем, кто настолько быстр, и чей каждый удар смертелен? Если бы не дух, то Марок давно бы погиб. Думай, голова, думай. Шапку куплю. Стоп, для начала нужно поместить серп во вторую лапу. А теперь нужно этого мудака как-то затормозить. Как? Может попробовать. Селена смотрела на поединок и все больше удивлялась своему двоюродному брату. Он не только не проиграл в первую же секунду, но и держится уже больше 10 минут. Это удивляет не меньше, чем нежить, ранившая Зевса, да так, что он до сих пор не в силах исцелиться. Она уже поняла, что обмануть ее брата не получилось, и более того, он совершенно не собирался умирать без возражений. Она, Селена, потому и возлегла с ним, чтобы он не исчез полностью, когда вернется из Тартара. Если вернется, его дочь, вон она, выглядывает из-за огромной для нее колонны. Человечка на четверть, Тамина даже не может увеличивать свое тело, как ее отец. Просто очень сильна, а с водой может делать изумительные вещи, в деда пошла. Правда, той силы, что ей досталось от титанов, у нее маловато, но она легко компенсирует другой. Магичка врожденная, могучая гидромантка, не стареющая, как и все титаны, она навсегда останется молоденькой веснушчатой девушкой. Селена давно сделала свою ставку на Зевса, и затягивающийся поединок стал ее волновать не на шутку. Проигрыш Зевса – это проигрыш и для нее, так что она окуталась тенями и медленно стала подходить к полю боя. Она скрывалась как только могла, а могла просто отлично. Нужно только выбрать время и нанести один единственный удар. Марок крутился как только мог. Он использовал все, вплоть до подлых ловушек и прочего, но не помогало. Все строения, что были вокруг, размолочены в пыль, а толку все нет. Заклинания на ауре и даже жезли заканчиваются с огромной скоростью, но большинство Зевс блокирует. Те же, что блокировать не смог, не принесли ощутимого вреда, к огромному сожалению. Отчаяние медленно подступало, и разум разгонялся все сильнее, в поисках выхода и спасения. Побег нереален, Зевс слишком быстр, а телепортами на дальние расстояния он не владеет. Оставалось только драться, и он дрался изо всех своих сил. В какой-то момент, прямо во время очередного удара титана, у него в голове что-то щелкнуло и план сложился сам собой. Зевс начал уставать, но до полноценной усталости было еще далеко. Он видел, что племянник измотан, что его аура потускнела. В отличие от магов, титаны могут смотреть вглубь и даже сказать, сколько примерно маны осталось у мага. У Марока осталось едва ли треть. Да, племянник силен, но по сравнению с ним, с великим Зевсом, даже архимаг просто пылинка, недостойное упоминание. Зевс снова ускорился, молнии заплясали по его телу, выдавая дуги дикого напряжения. Мир привычно смазался, оставляя восприятию небольшой коридор по центру, но его хватало для контроля движений. Удар. Ну же, племянник, не разочаровывай дядю, падай, дохлятина. Ну, еще один удар, и этот странный дух просто развеет по ветру, а спрятавшееся внутри него тело Марока распылит на атомы силой ударной волны. Ха-ха-ха. Зевс увернулся от ответного выпада, поморщился от небольшой боли так и не заживающего толком живота, и увидел шанс. Тигр встал на дыбы, а ударить нужно. Взгляд опытного воина тут же оценил и расстояние, и тело противника, и даже потребную для удара силу. Мгновение, и Зевс вбил руку тигру прямо под ребра. Ударная волна пошла дальше, разрывая внутренности, вместе с магом, как вдруг Зевс почувствовал холод в груди. Он откинул уже мертвое тело тигра, буквально рассыпающиеся на духовные клочки, и все же, впитывающиеся в амулет на шее падающего на землю мертвого тела Марока. Зевс опустил глаза и увидел в груди торчащий серп. Зевс. Селена выскочила из теней и рванула к нему, по пути наступив на уже мертвое тело двоюродного брата. Косточки хрустнули, и лепешка, оставшаяся от могучего воина и мага, вдавилась в землю, а в следующий момент исчезла совсем, оставив после себя лишь кусок кольчуги, топор с сиреневой кромкой, да несколько капель крови в земле. Селена подбежала к Зевсу и аккуратно вытянула из его груди серп, прислушалась к своим ощущениям и сказала: «Сердце не задето, жить будешь, но тебя нужно срочно перевязать. Ты потерял очень много крови. Пойдем». «Почему я не могу заживить раны?» – спросил Титан. «Думаю, что дело в оружии», – пожала плечом Селена, поддерживая Зевса под руку. «Дорого мне обошелся племянник, очень дорого. Жаль, что ты его раздавила, я бы еще помучил», – рыкнул Титан, прижимая руку к груди. Сочащаяся кровь его не пугала, давно привык, но также он привык, что может заживить любые раны одной лишь мыслью, а теперь не получалось. Это оказалось крайне неуютное ощущение. Глава 3. Криол, сын Криола, внук Алкалиала и прочее, сидел на шикарном кресле в своем кабинете. Каждый в гильдии магов Шумера знал, что это за кабинет, это личные покои верховного мага Шумера. Верховный просматривал глиняные дощечки и, пробегая по ним стилом, что-то правил, что-то дописывал, выводя серебряной палочкой буковки священного шумерского языка. Забот у верховного мага хватало, не говоря о такой простой и естественной вещи, как собственное развитие. Благо, что ему было на кого положиться, в отличие от подавляющего большинства верховных магов в истории. У Криола были люди, которые точно не станут интриговать за его спиной, не станут заниматься перетягиванием властного одеяла на себя и прочими вещами, бросающими тень на шефа и мешающими работать. Верный друг и соратник, побратим Шамшуддин, ученик и мастер демонологии Окшир и раб по клятве, Джин Хубаксис. Правда, последний сильно выбивался из стройных рядов, хотя бы тем, что даже не желая делать пакость, он все равно их частенько делал, просто потому, что тупой он, и ведь не глупый, нет, и знает немало, просто для Джинна он все еще на уровне младенца, всего-то 32 года. Криол занимался делами Шумера, и где надо, помогал магии мастеров и магистров. Подмастерья не могли справиться с действительно крупными проблемами, вроде наводнения или насланной магами такими саранчи. Тут-то на сцену и выходил Криол, чьим повелением тяжелая на подъем машина гильдии магов получала пинка и начинала работать на штатных оборотах. Архимаг третьего уровня перебирал бумаги, когда его что-то отвлекло. В груди стало тепло, даже немного горячо, но непривычно, как когда его амулет начинает предупреждать об опасности, как-то иначе. Что-то было не так, раб, призвал своего джинна Криол. Джинн появился перед ним, ведь он дремал прямо на спинке его кресла. Малюсенький, чуть больше большого пальца, джинн обладал одним глазом, одним рогом и двумя рудиментарными крыльями. Из стандартной экипировки для человекоподобных, этот представитель генетически нестабильного народа имел только голову и руки, вместо ног у него был дымный хвост и все. В общем, джинн, появившись перед хозяином, Хубаксис тут же заметил, что один из амулетов на цепочке, что Криол носил на шее, светится красноватым и даже собирался сказать об этом, как в кабинет влетел секретарь и прокричал: «Беда, Верховный, чума пришла в Шумер». Конечно, подобное отвлекло Криола от странного ощущения и даже от раба. Он вскочил с кресла, притянул к себе подставку с зеркалом и начал что-то шептать появляющимся в нем лицам. Зная, что после последних войн людей в Шумере стало маловато, восстанавливается численность медленно и словно бы нехотя, людей стоило поберечь и отреагировать на подобную угрозу как можно оперативней. 3 дня вам на все, ментально рявкнул Криол, а про себя подумал, что он невероятно умен, что выучил Бланинаны, только став архимагом. При нем Шумер не знает неразрешимых проблем, и не узнает, потому что он, Криол Урский, самый сильный и умелый маг в мире. Да, уверенности в себе ему было не занимать, и хотя кто-то мог бы сказать, что это скорее самомнение или чванливость или еще что-то, да только все они были неправы. Криол на удивление объективно оценивал себя, а потому, если уж говорил, значит был уверен. К странному ощущению он вернулся лишь через пару недель, случайно о нем вспомнив, и только тогда спросил у Джинна: «Раб, помнишь, как пару недель назад случилась чума? В тот день я вызывал тебя». «Я помню, хозяин, с того дня у тебя светится один из амулетов», — радостно отрапортовал Джин, в который раз перебивая хозяина. «И ведь знает, паршивец, как это бесит Криола, и все равно делает, за что получает жезлом по своей тупой башке. Вот и в этот раз, бам!» Мелкий Джин отлетел и влепился в стену покоев. Сквозь обычную стену он бы просто пролетел, так как джинны с легкостью смещаются в сторону энергетической формы жизни. Но зачарованная стена не позволила пройти сквозь себя, и мелкому поганцу досталось еще, на сей раз молнией. Слегка прожаренный раб скатился по стене на пол, где и вырубился, слегка дымя рогом. «Смрадный червяк, разве я не приказывал меня не перебивать?» Слегка почернел лицом Креол. В последнее время он быстрее обычного стал выходить из себя и сильнее злиться. Множество убитых за его жизнь, занятия некромантией, как второй профилирующей школы и многое другое, вроде смерти любимой наложницы, да еще и беременной, изрядно затемнило его душу. Убившему наложницу родственнику не повезло симметрично, Креол наведался к нему в гости, и, будучи в ярости, убил его сына, буквально залив мальчика расплавленным золотом. Золота было ровно столько, сколько нужно выплатить Вире за убийство свободного. В общем, душа архимага была темновата, да магия, которую он использовал, тоже изменила физиологию его организма, и в гневе он чернел лицом, а по телу начинали бегать язычки пламени. «Хоин», — выдавил из себя джинн, которого таким отношением не то что не убьешь, даже повредить толком не сможешь. «Стоп», — вдруг резко пришел в себя Креол. «Ты сказал, что с того времени светится один из амулетов». Хубоксис мелко и быстро закивал, а архимаг резко снял с шеи цепочку и сразу же увидел, что джинн прав. Один из амулетов светится красным, пусть и чуть заметно. Брови задумчиво свелись на высоком лбу, и Креол вдруг выругался. Грязно, громко выругался. Так, что даже секретарь заглянул в его апартаменты и вопросительно уставился на шефа. «Меня сегодня не жди. Завтра, впрочем, тоже. А сейчас мне нужен портал в Ур, в Шахшанар. Быстро!» — рявкнул верховный на секретаря, и тот побежал выполнять поручение. Вообще-то, прокинуть прямой портал из Вавилона в Ур — задача непростая, но штатный телепортер гильдии на этом собаку съел, и часто создавал именно такой портал, как в ту сторону, так и обратно. Нынешний верховный, откровенно сказать, самодур, и спорить с ним бессмысленно, так что маг давно все подготовил, и мог сделать это в любое время. Креол стремительным шагом вошел в Шахшанар, прошел гостевые покои, прошел внутренние покои, и подошел к стене, примерился, и как шарахнул жезлом по стенке, да так, что она разлетелась глиняными кирпичиками по сторонам, но ни один из них не попал внутрь комнаты, которую скрывала стена, и ни один кусок обожженной глины не попал по самому Креолу. Комнатка оказалась небольшой, даже малюсенькой, метров 7 квадратных, однако, посреди пола, в переплетении мощных потоков магии времени, лежало нечто плоское, раздробленное до состояния неузнавания. Аура оказалась знакомой хозяину, только ощутимо сильнее, чем он помнил, но в остальном, это был несомненно морок. Все-таки прикончили, угрюмо попинал тело Креол. Воскресить такое он уже не мог. Мозг в хлам, а он всего лишь маг, а не бог, все же. Кто же знал, что тебя превратят в отбивную? Креол еще раз обошел расплывшееся и ставшее непонятной формы тело, пару раз пнул, и лицо его осветилось предвкушающей улыбкой. «И только вякни, что тебе что-то не так, вот только вякни». Креол покинул комнату и вернулся в нее только через неделю, но уже не один, а с двумя магами, сильным умелым магистром-некромантом из Шамшуддином. Выполнить блань Нергала самому ему и в голову не приходило, все же ритуал рассчитан аж на троих архимагов, хотя могут и магистры провернуть, если возродить в виде высшей нежити нужно только одного человека. Проблема тут только одна. Этот самый человек, которого возвращают с того света, он должен быть воином до мозга костей, и умереть он должен в бою. Марок в этом подходил просто идеально. Будучи архимагом при жизни, он все равно воспринимал себя воином, а не магом. Креол этого не понимал, однако результаты говорили сами за себя. Слишком уж часто этот воин-маг выживал там, где не должен был, и возвращался с прибытком, будь то золото, серебро, артефакты или опыт. Тело окружило ритуалом, потоки маны пронизали само пространство, и душа полутитана оказалась снова в теле. И пусть оно было больше похоже на желе, но постепенно восстанавливалось, пока Марок, уже будучи неживым, снова не открыл глаза. Кха, Эйнхерий, высшая нежить, воинный маг, он пытался продышаться, но не получалось. Кольчуга аж скрипела от расширений грудной клетки, а продышаться не получалось. «Что за хрень?» – прохрипел воин, и попытался сесть. Получилось очень легко, только вот чувствительность тела оказалась хреновой. Словно издалека он ощущал давление кольчуги на плечи, вес тела и обмундирование, и даже свой центр тяжести. А сила оказалась просто невероятной, ведь когда он попытался приподняться, он едва не влепился в потолок головой. Едва утвердившись на ногах в хлюпающих кровью сапогах, Марок огляделся. «Креол, рад тебя видеть, Шамшуддин, друг мой», и тут же полез обниматься. Обладающий силой десятерых, только не людей, а полутитанов, он едва не переломал друзьям спины, но вовремя сообразил, что к чему. «Рассказывайте, и начните с того, кто это», — кивнул Марок на неизвестного некроманта. «Знакомься», — проворчал Креол, отряхивая тунику Верховного. «Магистр некромантии Ксаш, сын Раска, Машанский, а это мой знакомый полубог, Марок. Вы из одного города, кстати». Вот так, под недовольное бурчание и состоялось на удивление приятное знакомство с вечно спокойным, словно даос, некромантом. Уже на следующий день, сидя во дворе Шахшанара, в тени пальм, Шамшуддин задал вопрос, которого все столь искусно избегали. «Как тебя убили, мой друг Марок?» «Эх, раздавили сердце ударной волной, я так думаю. Давай я вам сначала расскажу». Рассказ выдался нелегким, и при упоминании Дима, Марок и вовсе стал чернее тучи. Смерть вампира оказала на него сильное воздействие. Под конец, когда рассказ подошел к бою с Зевсом, Креол уже скрипел зубами, а Шамшуддин, сам того не заметив, смял телекинезом изрядную часть забора, напротив которого сидел.